Она заглянула в огромный, ярко освещенный зал заседаний. Тут шли основные приготовления. Спешно выносились столы и стулья, расстилались дорожки. Как это у нас водится, исполнителей было втрое меньше, чем отдающих команды. «Владик!» — орал Дима, стоящий посреди зала. «Где фейерверкер?» «Шеф, он к 11 подъедет». «Как к 11? В 11 уже петарды должны взрываться». «Тут Габой вступает!» — кричал Дима, задрав голову вверх и глядя на чудом сохранившиеся хоры. Там сидели музыканты, маленький оркестрик, фраки, манишки, бабочки. «Дмитрий Андреевич, Габой бастует у нас!» Дирижер перегнулся через перильца балкончика. «Он у нас дипломант, он двойной тариф требует». «Будет ему двойной тариф», — вздохнул Дима. «Разорите вы меня подчистую. А где этот, распорядитель бала?» Тут Дима повернулся к дверям, увидел Нину и умолк на полуслове, потрясенный. «Ты как сюда?» — пробормотал он наконец. «Тебя уже привезли? Еще ведь не готово ничего». «Господи, вот кретины!» Он схватился за голову. «Ух, кретины! Все псу под хвост!» «Ну что ты? Все замечательно, просто прекрасно! Не переживай!» Они стояли рядом и молча глядели друг на друга. Вокруг шумела пестрая, бестолковая массовка. Грузчики разворачивали ковровые дорожки. Музыканты настраивали инструменты. «Дим», — решилась Нина, — «ты можешь их всех?» Она замялась. Она очень боялась его обидеть. «Можешь их всех отправить по домам?» «Всех-всех? Ты ведь им заплатил уже?» «Мне тоже уйти?» — спросил Дима тихо. «Нет, что ты? Ты останься. Ты обязательно останься». «Господа!» — Дима захлопал в ладоши. «Все свободны, господа! Всем спасибо! Там два икаруса внизу, вас всех развезут по домам!» «А шампанское?» — нарушил общее замешательство мужик в спецовке, ставя на паркетный пол ящик шампанским. 10 ящиков разгрузили!» «Презентую!» — Дима махнул рукой. «Разбирайте, но с условием. Первый тост за здоровье Нины Николаевны, виновницы торжества». Они остались вдвоем. Свет в зале погас. «Вахтер, наверное, выключил», — сказал Дима, едва различимый в полумраке. «Решил, что все ушли». Нина молча достала зажигалку из кармана Диминого пиджака, подошла к подсвечникам, зажгла свечи и села на одну из двинутых в груду лавок. Дима опустился рядом. «Вот, хотел купить тебе этот дом. Левка денег не дал. Хотел бал тебе устроить прощальный. Не вышло». «Дима», — произнесла Нина, — «хорошо, что темно. Так легче. А то я опять разревусь. Я все время плачу теперь. Столько лет ходила, как каменная. А теперь реву и реву. Это я виноват». «Нет, это просто я, женщина, себя почувствовала. Вспомнила, что можно плакать, можно смеяться. Все можно еще. Я тебе, Дима, так благодарна. И я всегда буду помнить тебя. Всегда». «Но почему ты?» «Потому что мы расстаемся сейчас, Дима. Надо сейчас остановиться. А то дальше мне очень трудно будет остановиться. Тяжело. Гораздо тяжелее, чем тебе. Гораздо». Они сидели друг против друга в полупустом ночном вагоне метро.